Два дня я неторопливо добирался до Гармина. Въехав в город ближе к вечеру, направился на свой постоялый двор. Быстро перекусил, искупался и пошел к Дарии. «Где ты опять пропадал?» — осведомилась открывшая дверь девушка. «Извини, дела были». «Ладно, демоны с тобой. Заниматься будем?» «А как же?» — сказал я. «Для того и пришел». «А я думала за деньгами», — сказала Дарья, впуская меня в дом. «За какими?» — не понял я. «Так все к походу закупили и остатки денег разделили», — пояснила девушка. «По 11 золотых осталось». «А лодки еще не готовы?» «Все готово», — сказала Дарья. Гелим с мастером Глором потолковал, и тот расстарался. Раньше декады с постройкой лодок управился. «Так что можем отправляться к Зеленой долине». «Здорово», — проявил я энтузиазм. Прозанимавшись с девушкой до позднего вечера, я вместе с ней отправился в Демоненка. «Дарт, ты охотник или нет?» — спросил у меня Гелим. «Охотник», — ответил я. «Что-то ты не похож на охотника», — с сомнением покачал головой Гелим. «Охотники между походами отдыхают, они странными делами занимаются». «Это у меня отдых такой», — усмехнулся я. «Может, ты тоже подкладывателя слипа решил поискать?» — спросил Гелим. «Что за подкладыватель слипов?» — не понял я. «Так ты что, не знаешь о том, как ночной гильдии слипа подложили?» — встрепенулся Улис. «Нет, не знаю. А как подложили?» «Ну ты Дарт даешь», — сказал Улис. «Да город третий день на ушах стоит. На каждом перекрестке эту новость обсуждают». «Не было меня в городе», — пояснил я. «Так что за там подкладыватель слипов?» «Не было в городе?» — переспросил Улис. «Тогда слушай. Три дня назад кто-то добрался до тайника ночной гильдии, где воры часть своих денег хранили. Золото выкрал, а в тайник слипа подложил. И не детеныша, как обычно, а взрослого слипа. Ты представляешь, какими дураками подкладыватель слипов ночную гильдию выставил? Когда глава гильдии обнаружил слипа в тайнике, его чуть удар не хватил». Я расхохотался вместе с охотниками, представив подобную картину. «Говорят, мага нанимали, чтобы узнать, кто из мастеров-воров своих товарищей одурачить решил», — продолжил свой рассказ Улис. «Кроме них никто про тайник не знал. И не нашел маг среди них предателя. Так воры тотчас награду объявили. Тому, кто приведет им этого подкладывателя слипов, 300 золотых, а заодно только имя этого человека 100. А сегодня награду увеличили. За имя теперь 300 золотых дадут, а за пойманного подкладывателя слипов 500. «С ума сойти», — сказал я. «Вот это деньжище». «Ага, так сейчас полгорода этого похитителя ищет». «Ну, про полгорода ты заливаешь», — сказал Гелим. «Пусть не полгорода», — согласился Улис, — «но очень многие». «А самое интересное», — сказал Гелим, — «городской совет, узнав о человеке, что наказал воров, постановил объявить его почетным гражданином города. А некоторые, говорят, порывались его сотником городской стражи назначить», — рассмеялся Улис. «Решили, что такой человек быстро ночную гильдию разгонит». «Ну и дела тут творятся», — сказал я. «Хорошо еще весь город не украли в мое отсутствие». «Так что с походом решать будем?» — спросил Корой. «Все уже готово, в любой день отправляться можно». «А чего тянуть? Давайте послезавтра и отправимся», — предложил Варт. Охотники переглянулись и дружно кивнули, соглашаясь с его предложением. «Значит, так и поступим», — сказал Корой. «Завтра, чтоб все отдохнули и подготовились к походу. Вечером посидим на дорожку в королевском поросенке и послезавтра утром отправимся». Договорившись о времени похода, мы весело просидели за вином до полуночи. Проводив потом Дарью, я вернулся на постоялый двор и завалился спать. На следующий день я неторопливо собрал необходимые в походе вещи, заплатил хозяину еще за 6 декад съема комнаты и выдал служанке золотой империал на питание слипа. Ближе к полудню пошел к Дарии, намереваясь немного позаниматься с ней перед походом. Прошел чуть меньше половины расстояния до дома Короя и встретил ее собственной персоной. «А ты куда?» — спросил я. «Только я решил заняться с тобой изучением заклинания, Так ты уже улизнуть норовишь?» «Я к тебе иду», — улыбнулась девушка. «У меня для тебя новость». «Какая?» — спросил я. «Помнишь, я обещала разузнать о воре, который тебя обчистил?» — спросила Дарья. «Помню, конечно». «Так вот, узнала я, кто это», — заявила торжествующая девушка. «Когда мы в походе были, Лерой в таверне хвастался, как одного молокососа проучил. Говорил, что отличную сделку совершил, поменял демона на хорошие деньги». «Какой Лерой?» — заикнулся я, ошеломленный ее словами. «Как какой?» — удивилась Дарья. «Из отряда Торвина. Из-за тебя их отряд распался, вот он и отомстил тебе». «Дарк», — прошептал я. «А я думал, меня воры обокрали». «Ничего, вернемся из похода и попробуем его разыскать», — утешила меня девушка. «Ага», — уныло ответил я. «Ищи теперь ветра в поле». «Да не переживай ты так», — сказала Дарья. «Этот поход должен нам такую прибыль принести, что ты об украденном золоте и не вспомнишь». «Не переживаю я», — вздохнул я. «Чего уж теперь переживать?» «Вот и славно», — сказала девушка. «Пойдем заниматься?» «Пойдем», — согласился я. Я обучал Дарью создавать заклинания несколько часов. Занятия оказались довольно плодотворными. Видимо, девушка сознавала, что в пустошах будет не до учебы, и старалась освоить заклинание до похода. Создать его целиком она, конечно, еще не могла, но очень хорошо заучила узор и готова была тренироваться самостоятельно. Ближе к вечеру мы перекусили и отправились в королевского поросенка. Заняв свой столик, мы заказали вина и немного поболтали, дожидаясь остальных. Первым, как и предсказала Дарья, пришел Улис. Вслед за ним начали подходить и остальные, и вскоре за столом собрался весь наш отряд. «Ну что, все готовы?» — спросил нас Корой. «Готовы!» — раздался нестройный хор голосов. «Отлично! Тогда выпьем за то, чтобы богиня удачи не отвернулась от нас», — предложил Корой. Тост был незамедлительно нами поддержан, и мы осушили покупку вина. Все заметно оживились, предвкушая поход за сокровищами. Соблюдая традицию, мы провели в таверне весь вечер, наслаждаясь хорошим вином, веселой беседой и комфортом, о котором в пустошах остается только мечтать. Через несколько часов Вард поднялся из-за стола и, простившись с нами, отправился домой отсыпаться перед походом. Потихоньку и остальные начали расходиться по домам. Кто жил далеко от таверны, ушли самыми первыми, кто поблизости, еще немного посидел. Выйдя из таверны вместе с Короем и Дарьей, я простился с ними и пошел на постоялый двор. Хороший вечер выгнал из моей головы тревожные думы, и, шагая по освещенным улицам, я мечтал о прекрасных находках. Быстро добравшись до постоялого двора, я зашел во двор и ощутил болезненный удар в спину. Дернувшись, я отскочил в сторону и активировал защитный амулет. Развернувшись, не обнаружил никого позади себя. Попробовал дотянуться до места удара. Нащупав какой-то впившийся в спину предмет, я выдернул его. Чуть скривившись от боли, посмотрел на руку. Стрелка или дротик? Какого демона? Неужели воры узнали, кто им подкинул слипа? Не успели эти мысли пронестись в моей голове, как я заметил машущего человека, стоявшего возле дома ярдах в 50 от меня. «Это тебе от меня подарок, гаденыш!» — выкрикнул мужчина и исчез за углом дома. «Торвин, урод!» — узнал я стрелка. Я уже сделал несколько шагов, собираясь догнать охотника и наказать негодяя, стрелявшего в спину, только боль, начавшая расползаться по спине, остановила меня. Внимательно рассмотрев стрелу, я заметил, что на наконечнике, кроме моей крови, видна какая-то зеленая гадость. «Дарк, неужели яд?» — вырвался у меня возглас. Хотя от таких гадов всего можно ожидать. Не раздумывая особо, я создал заклинание малого исцеления. Пронесшаяся волна холода на миг заставила уверовать в успех, но немного погодя я понял, что боль не ушла и продолжает медленно распространяться. Едва не взвыв от злости, я рванулся к постоялому двору и, вломившись с разбега в дверь, едва не сорвал ее с петель. Не обращая внимания на сидевших в зале людей, Я промчался мимо столов, взбежал по лестнице на второй этаж и добрался до своей комнаты. Чувствуя усиливающуюся боль, я едва не выдрал карман, в спешке вытаскивая ключ. Справившись с замком за пару мгновений, я влетел в комнату и создал заклинание магического света. Небольшой светящийся шар завис в ярде от меня и осветил комнату. Бросив на пол зажатую в руке стрелу, я начал лихорадочно расстегивать сумку. Справился с ремешком, выхватил из одного отделения свиток заклинания средней раны и активировал его. Прислушавшись к ощущениям, понял, что боль ушла. Потерев рукой место ранения, не добился ни малейшего всплеска боли, подождал еще несколько мгновений и, наконец, поверил, что заклинание второго круга справилось с ядом. Облегченно выдохнув, я привалился без сил к кровати. «Дарк, кто бы мог подумать, что эти уроды так на меня обозлятся? Один обокрал, другой стрелой с ядом угостил. Чего тогда еще от двоих ожидать? Вряд ли чего-то хорошего». А ведь я из-за этого урода Лероя слипа ворам подкинул. Похоже, кто-то из них меня в демоненке видел, когда я маскировкой не пользовался. А уж проследить потом за мной и увидеть, как я облик изменил, это легко. Проклятие, вот проблема еще. Надо перебираться подальше отсюда. Гармин оказался для меня слишком опасным местом. Да, нечего мне здесь делать. В поход схожу, и сразу надо уезжать. Денег у меня теперь полно, можно в такое место забраться, что никто меня не сыщет. Поднявшись с пола, я подобрал валявшуюся рядом стрелу и положил ее на стол. Прикрыв дверь, запалил лампу, затем перестал поддерживать энергией висящий в воздухе источник света, и шар постепенно угас, рассеялся как туман. Сняв куртку, осмотрел ее. Стрелка пробила совсем небольшую дырку, совсем незаметную, только вот немного крови вытекло, испачкав куртку. Сняв рубаху, я стер со спины кровь. Достав из сундука чистую рубаху и куртку, купленную, чтобы завлекать воров, надел их. Нацепил меч и вышел из комнаты. Напустив на себя безразличный вид тупого богача, я прошел через зал, словно не замечая косящихся на меня людей, выбрался на улицу, осмотрелся и, не заметив никого в засаде, быстро пошел в лавку заклинаний. Купив в лавке свиток заклинания средней раны взамен использованного, вернулся на постоялый двор. В комнате я заново уложил сумку и лег спать. С трудом заснув после такой встряски, до утра совсем не отдохнул. Пробурчав разбудившей меня служанке слова благодарности, отдал ей испорченные ночью вещи и заплатил за их починку. Спустившись в зал, позавтракал. После завтрака нацепил меч, закинул на плечо сумку и побрел к воротам. Поглядывая по сторонам, добрался до места встречи. У ворот никого из охотников еще не было, потому я положил сумку на мостовую, а сам присел на корточки и прислонился спиной к крепостной стене. Вскоре к воротам подошел Улис. «Дарт, а ты чего так вырядился?» — спросил он у меня, с удивлением рассматривая мою нарядную одежду. «Одежду испачкал, пришлось эту надеть». «Ну и что, что испачкал? В пустоши можно и в запачканной сходить. Все одно к вечеру и это грязное будет. А то нарядился, как на прием к лорду». «Ничего», — отмахнулся я. «Одежда крепкая, справная, для пустоши сгодится». «Дарт, ты куда собрался?» — спросила у меня подошедшая Дарья. «На бал или в пустоши?» «В пустоши», — буркнул я. «А на кой тогда оделся так богато?» «На кой», — проворчал я. «Нравятся мне хорошие вещи». «Вижу», — нахмурилась девушка. «С такой расточительностью ты вмиг все деньги спустишь». Слава богам, тут подошли остальные охотники, а то разругались бы мы из-за моей одежды. Гелим тянул в поводу двух лошадей с конструкцией из ремней, которая удерживала между лошадьми сложенные лодки. Подойдя к нам с этим подобием тарана, Гелим тоже окинул меня взглядом и хмыкнул. Корой и Варт привели по одной навьюченной припасами лошади. «Все в сборе», — осведомился Корой. «Тогда в путь». Мы выбрались из города и пошли к переправе. Из-за лошадей привычный порядок в отряде нарушился, и вместо Гелима возле меня шла Дария. Изредка поглядывая на меня, девушка в конце концов не выдержала. «Не обижайся, Дарт», — миролюбиво предложила девушка. «Я не хотела тебя обидеть. Это и правда не мое дело, что тебе надевать в поход». «Да ладно, забудем. Не выспался я, вот и злюсь», — сказал я. «Сам понимаю, что одежда не для пустошей. Только больше надеть было нечего». «Почему?» — полюбопытствовала она. Я ругнулся про себя. «Похоже, легче все рассказать, или меня весь поход пытать будут». Вздохнув, я сказал. «В крови она запачкалась, потому и пришлось другую одежду брать. Та все одно до утра бы не высохла». «Где же тебя угораздило в крови испачкаться?» «Подрался по дороге до постоялого двора?» Торвин, урод, поквитаться решил. Подкараулил меня и стрельнул в спину. «Да ты что?» — охнула девушка. «И сильно ранил?» «Ранил не сильно», — ответил я. «Только на стрелку этот урод яд нанес. Хорошо, что свиток заклинания у меня в комнате был, а то вы бы в поход без меня отправились». «Вот гад подлый», — высказалась Дарья. «Так чего, Дарт, тебя убить хотели?» — спросил прислушивающийся к нашему разговору Улис. «Похоже на то». «Ты как сейчас-то? В порядке?» — обеспокоилась девушка. «Может, стоит отложить поход?» «Нет, не стоит», — отказался я. «Говорю же, одежда только пострадала». «Ты, Дарт, смотри», — вмешался Корой. «Отложить поход нетрудно. Если ты пострадал, лучше давай перенесем поход. Не стоит рисковать жизнью, чтобы доказать свою стойкость». «Не будем ничего откладывать», — не согласился я. «Говорю же, все со мной в порядке. Это некоторые личности панику тут создают». «Панику?» — обиделась Дарья. «Мы беспокоимся, а не панику создаем». «Ты уверен в своих силах, Дарт?» — спросил Корой. «Уверен», — твердо ответил я. Добравшись до реки, мы переправились на другой берег, обрадовав паромщиков двойной оплатой. Вард, самый прижимистый из нас, поначалу предлагал всем переправиться за один рейс, но никто не согласился. Паром из пары лошадей заметно кренился, а если всех четырех загнать, так и опрокинуться мог. Экономия явно не стоила возможного купания в реке. Выбравшись на землю, Корой указал направление, и наш отряд отправился в путь. Ровная местность, без камней и ям, позволила нам взять хороший темп. Бодро шагая, мы добрались к вечеру до границы пустошей. Расположившись на ночлег, покормили лошадей и сами поужинали. «Завтра придется свернуть к роще», — сказал Корой. «Лошади на одном зерне до реки не протянут. Надо будет дать им попастись и воды попить в волю». «Роща-то большая?» — поинтересовался я. «Нет», — ответил Корой, — «но демоны там быть могут». «Справимся», — сказал я. «Вы идите чуть позади, а я впереди, и в случае нападения демонов не пострадаете». На следующий день, ближе к обеду, мы добрались до рощи. Увидев небольшой клочок земли в низине, весь заросший травой и низкими деревьями, наши проголодавшиеся лошади попытались рвануть туда. Удержав недовольно фыркающих лошадей, мы приготовились к бою. Оставив свою сумку возле охотников, я зарядил арбалет и спустился в низину. Добравшись до островка растительности и не почувствовав покалывания от амулета, определяющего наличие демонов, я прикинул размеры рощи. Пожалуй, ярдов 200-250 до другого края. Заклинание на амулете обнаруживает демонов на расстоянии 300 ярдов, значит, можно не опасаться нападения. Махнув рукой охотникам, чтоб спокойно приближались, я подошел к низеньким деревьям. Убедившись, что сквозь такие заросли мне не пробраться, отошел назад. Охотники привели рвущихся к траве лошадей и сняли с них поклажу. Пустив лошадей пастись, мы расположились на густой зеленой траве. «Придется здесь остаться до завтра», — сказал Гелим, покусывая сорванную травинку. «Да, придется», — согласился Корой. «Лошадей морить не будем». «Лодки тащить на своем горбу не дело». «А следующая роща далеко?» — спросил я. «По расстоянию недалеко», — ответил Корой. «А добираться не меньше 2 дней придется. Местность сильно иссечена провалами». «Понятно», — сказал я. «Давайте поедим и подготовим место для ночевки», — предложил Корой. «Не оставаться же возле зарослей на ночь. На пригорок выберемся, дорожку туда от камней очистим, чтоб в случае нападения демонов можно было быстро перегнать лошадей из рощи». «Добро», — сказал Вард. «Поедим и примемся за дело». Мы пообедали и стали воплощать замысел Короя. Найдя в сотни ярдов от рощи склон с наименьшим количеством камней, расчистили небольшой участок и путь к деревьям. На расчищенном участке сложили свои вещи, а лошадей перегнали поближе к тропе. Теперь можно будет в случае опасности отогнать лошадей от рощи, не опасаясь, что они на бегу переломают ноги. Справившись за час с работой, взялись за следующую задачу. Вард, Улис и я отправились искать воду. Идущий первым Вард расчищал нам путь, срубая коротким мечом переплетенные ветви, а мы с Улисом тащили фляги и меха для воды. Продравшись сквозь заросли ближе к центру рощи, обнаружили маленький ключ, расчистили его от мха, сделали вокруг него ямку побольше и, дождавшись, пока муть осядет, набрали воды. Притащив мехи обратно, напоили лошадей. Сделав все необходимое, мы собрались у рощи и развалились на траве. Лениво переговариваясь, провалялись до вечера, а как начало смеркаться, перебрались на стоянку. Гилим и Рашид, поспавшие немного днем, должны были по очереди сторожить лошадей и в случае опасности перегнать их от рощи. Поужинав, мы устроились на ночлег, а Рашид, которому выпала первая смена, пошел присматривать за лошадьми. Пристроив под голову сумку, я уснул.